Сергей Владимирович Макаров. Личный бюджет. Деньги под контролем. Часть первая. Кто виноват в том, что денег нет? Глава первая. Три повода задуматься о личных деньгах. Остановись мгновение. Остановитесь и вы, уважаемый читатель, и задайте себе один важный вопрос. Именно в такой формулировке я услышал его на тренинге, посвященном зарабатыванию денег без стартового капитала. На этом мероприятии мы узнали массу нелестных вещей о самих себе, вдобавок заплатив за подобную возможность немалые деньги. Наверное, это похоже на поведение ненормального человека, но именно ненормальность и привела в конечном итоге к тому, что вы держите в руках эту книгу. Как же звучал пресловутый вопрос? Очень просто. Куда ведет вас то, что вы делаете каждый день? Варианты ответа. Туда не знаю куда, затем не знаю зачем. На государственную пенсию. К обеспеченной старости, к обеспеченной молодости, к деньгам, очень большим деньгам. Список продолжите сами. Задайте этот вопрос себе и выберите один из перечисленных выше вариантов, или предложите свой. Только уговор. Ответьте, пожалуйста, на него честно. Потратьте некоторое количество своего времени. А сколько вы потратите на поиски ответа в денежном эквиваленте, посчитайте сами. Как? Смотрите. Сколько вы зарабатываете в месяц? 700 баксов. Сколько часов вы работаете за эти деньги? 175 часов. Сколько стоит час? 4 бакса. 4 бакса стоит час чего? Моей жизни. Вы задумались? Думаю, да. Но люди имеют одно интересное свойство – забывать. Поэтому отпечатайте на листе формата А4 и повесьте в рамочку на самом видном месте вот такой простой текст. Кстати, у меня висит похожая рамочка. Молодая красивая жизнь 30-летнего мужчины. 1,80 м рост. 70 кг вес. Имя. Вася. Это я. Стоит $10 в час. Мотивирует бесподобно. А теперь давайте взглянем на эту рамочку немного по-другому. В динамике, что называется. И тогда мы сможем увидеть вот что. Вы идете по жизни со скоростью $4 в час. Но это лишь первая часть уравнения для первого класса. Почему? Да потому что деньги вы еще и тратите. То есть, вы идете по жизни со скоростью $4 в час, получили, минус $3,9 в час, потратили, равняется $0,1 в час. Так что реальная ваша скорость равна скорости автомобилей в московских пробках, то есть практически нулю. И хорошо еще, если результат ваших высокоинтеллектуальных вычислений положителен, поскольку нередки случаи, когда люди тратят больше, чем зарабатывают. Тут, простите, сравнение рождается только с раком, который все норовит задом наперед ходить. К сожалению, хотя все же к счастью, на предыдущем вопросе мы не задержались и были повергнуты в шок следующим вопросом, как, впрочем, и ответом. Что или кто управляет вашей жизнью? Будем звонить другу или попросим помощь зала, как в передаче «Кто хочет стать миллионером?» Думаю, зал равнодушным не останется и выскажет множество мнений. Я сам, цели, желания, ценности, образование, мораль, дети, родители, жена, любовница, государство. Продолжите сами. Ответ, который мы получили, на самом деле прост и банален. Вашей жизнью управляет ваша зарплата. То количество денег, которые вы получаете или зарабатываете. Думаю, что среди вас, мои уважаемые читатели, найдется немало желающих поспорить с этим утверждением. Но вот родится ли в этом споре истина? Давайте лучше вспомним мудрых кавказских горцев, у которых на всякое спорное утверждение есть примиряющий тост. Например, такой. «Имею возможность купить козу, но не имею желания». «Имею желание купить дом, но не имею возможности». Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. А еще лучше – за то, чтобы наши желания не успевали за нашими возможностями. Все наши желания ограничиваются нашими возможностями. И во многом денежным потенциалом. Хотите купить Мерседес, а денег хватает только на покупку в кредит продукции отечественного автопрома. Хотите на Канары, а можете позволить себе лишь поездку на электричке в Канарейкино. Так что же, чем управляет? Если перейти от популярного стиля к научному, то с точки зрения теории управления есть два состояния. Вы являетесь объектом управления, то есть вами управляют. Вы сами управляете различными объектами. Если вы считаете, что деньги вами не управляют, стало быть, вы управляете ими. В таком случае вы легко ответите на вопрос, Что я делаю, чтобы управлять своими финансами? У вас нет четкого и ясного плана действий по управлению своими деньгами? Тогда придется признать, что объект управления в данном случае вы сами. Что ж, вопросы понятны, ответы тоже. Однако не дает покоя господин Чернышевский со своим извечным вопросом. Что делать? Что делать, чтобы поднять скорость перемещения по жизни? В рублях, конечно, или в другой валюте, одним словом, в деньгах. Для этого и была написана книга. Как ответ на вопрос, а какие же варианты существуют, чтобы заработанные вами кровные не ускользали в непонятном направлении и без указания обратного адреса, а совсем наоборот, только плодились и размножались? Эта книга в основном про то, что можно сделать с деньгами, чтобы они работали на вас, а не вы на них. Причем неважно, кто вы, предприниматель или наемный работник, и почти неважно, каков ваш доход. Вы должны планировать свое финансовое будущее и уметь пользоваться деньгами и управлять ими, как любым другим сложным механизмом – автомобилем, компьютером и так далее, влияющим на вашу жизнь.